холодные лбы, закипели благородные умы, застучали листопады по мозгам, покажали красный сопли по усам. Будьте здоровы, живите богато. Приосанились матерые мужи, заборочились пудливые ножи, заскорбила в молодежных животах, потонули шапки в буйных головах. Будьте здоровы, живите богато, живите богато. Торопливые глисты языков, соскоруслые мозоли потолков, меховые лабиринты ноздрей и несусветные щедроты бытия. Будьте здоровы, живите богато, живите богато, живите богато, живите богато. Эй, я!